Глава 7. Бегство. «Входи же, не стой порока!» Приветливо кивнул Арути, сидевший в кресле у камина седовласый старик с крючковатым носом и изрытым оспой лицом. Трое дюжих молодцов опустили кинжал и расступились в стороны. Арута положил ладонь на рукоятку своей рапиры и, поколебавшись, сделал шаг вперед. В спину его тача же уперлась острие меча. Принц сложил руки на груди и, отбросив мысль о сопротивлении пленившим его незнакомцам, оглядел комнату. В углу противоположной стены он увидел связанных по рукам и ногам Мартина и Амоса. Капитан шевельнул головой и издал слабый стон. Мартин оставался неподвижным. Старик, явно наслаждаясь беспомощным замешательством своего пленника, ласково улыбнулся и слегка наклонил голову. «Меня зовут Аурон Кук. С Джимми Рокой ты уже знаком». Мальчишка, проскользнувший в комнату вслед за Арутой, отвесил ему шуточный поклон. «Джимми Рока?» — растерянно приспросил принц. «К вашим услугам!» — хохотнул мальчишка. «Самый ловкий из юных карманников Крондера!» — аттестовал его старик. «Со временем обещает стать настоящим разбойником!» Он с усмешкой кивнул Джимми и вновь повернулся к Аруте. «А теперь твоя очередь представиться нам. Кто ты такой?» Арута назвался Артуром, торговым партнером капитана, прибывшим из западных земель. Едва он закончил свой рассказ, как, повинуясь знаку старика, один из дюжих разбойников подскочил к нему и наотмашь ударил его по лицу. «Я настоятельно советую тебе говорить правду». И Кук улыбнулся еще ласковее. «Итак, спрашиваю его второй раз. Кто ты такой?» Принц начал было повторять легенду, сочиненную для него Амосом, но речь его прервал еще более сильный удар по скуле. «Приятель, не испытывай мое терпение». Старик мотнул головой в сторону связанных Амоса и Мартина. «Мы готовы поверить тому, что один из них и в самом деле капитан судна, а другой охотник из Наталья, или откуда-то еще». «Но что до тебя? Ты такой же торговец, как я, священник Ашипианского ордена!» Глаза Кука под косматыми седыми бровями сверкнули гневом. «Мне не терпится узнать, почему Джоко Редберн, глава тайной полиции Гайда Байстайра, устроил на тебя эту облаву, ведь его люди давно следили за тобой. Но мы не спускаем глаз с них, они здорово мешают нам в наших неустанных трудах». «Я не знаю, что ему от меня надо», — выдавил себя Арута. Молодой широкоплечий верзила стал было вновь приближаться к нему, но старик остановил его взмахом руки. «Оставь, он и вправду может об этом не знать». Кук склонил голову на бок и погрозил Аруте пальцем. «Но ему известно, кто он такой и зачем явился в Крондор. И он расскажет нам об этом, если не захочет проститься с жизнью с тей же час». Улыбка сбежала с его лица, и он заговорил жестко, чеканя слова. «Учти, если бы мы не выхватили тебя и твоих дружков из-под самого носа Редберна, у нас бы теперь пытали его подручные, но и у нас есть способы заставить тебя говорить. Не вынуждай нас прибегать к ним. Тебе же от этого будет только хуже. В последний раз спрашиваю, кто ты и зачем явился в Крондор?» Арута не мог бы поручиться, что за дверью в смежную комнату к их разговору не прислушиваются люди Редберна. Но он понял, что старый Аарон Кук вовсе не шутил, грозя ему пытками. Помощи ждать было неоткуда. И принц решил поведать разбойникам лишь часть правды о себе и своих спутниках. «Мы прибыли из Крайзи». Медленно, стараясь выиграть время, проговорил он. «Нам нужна военная помощь. Мы хотели просить о ней принца Эрланда и герцога Дулника, но узнав, что город оказался во власти Гайда Бастайра, мы решили сначала разведать, как здесь обстоят дела». «Зачем бы гражданам Крайзи окружать себя и свою миссию такой тайной? Почему вы не обратились за помощью к Дабастайре?» Подозрительно сощурившись, спросил старик. «Что-то ты снова темнишь, приятель». «Да затем, что Гай немедленно стапал бы его за милую душу, запер подземелье!» Арута и Кук обернулись на этот раздраженный выкрик. Амос, успевший за это время прийти в себя, сидел у стены и мотал кудлатой головой. «Ну и угостили меня твои ребята, старина Кук. Хорошо, что ты встречаешь друзей!» Кук пристально вгляделся в черты лица капитана и растерянно спросил. «Так ты меня знаешь?» «И еще, пчурбан ты этакий, но я не скажу больше ни слова, пока ты не приведешь сюда Тревора Халла!» Кук пожал плечами и поспешно удалился в смежную комнату. Через мгновение он вышел оттуда в сопровождении высокого мужчины с гордой осанкой и тронутыми сединой висками. Все лицо его от кромки волос до подбородка пересекал уродливый шрам. Вместо одного глаза из красноватых век выпячивалось огромное бельмо. Взглянув на Амоса, вошедший оглушительно расхохотался и приказал широкоплечим молодцам, замершим у двери на лестницу. «Развяжите их!» Едва выпростав ноги и руки из пут, Амос подбежал к великану с бельмом и ткнул его кулаком в грудь. «Привет, старина Тревор! А я-то был уверен, что тебя давно повесили!» То же самое я думал о тебе, Тренчард. Холл обернулся к Аарону Куку. Как же ты мог так оплошать? Ведь наш Амос все тот же, и я мигом его признал. Хотя он за эти годы успел отрастить брюхо, отстричь буйные кудри и отпустить бороду. Брови Ароты взметнулись вверх. Он давно догадывался, что его отважный верный помощник — бывший флебустьер. Но ему и в голову бы не пришло, кем он окажется в действительности. Капитан Тренчард в течение многих лет был грозой и ужасом Безбрежного и Горького морей. Вступать в поединок с его бригами не отважились даже боевые галеры Квега. «Прости меня, Тренчард!» И Аарон Кук протянул Амосу руку. «Глаза мои уже не те, что прежде. Годы берут свое». Подручные Хуала и Кука тем временем развязали веревки на руках и ногах все еще не очнувшегося от беспамятства Мартина и отнесли его в соседнюю комнату, куда следом за ними прошли все остальные. «Позвольте представить вам Тревора Хуала», — сказал Амос принцу. «Капитана Белоглазого, хозяина Красного Ворона». Хуал с печальным вздохом покачал головой. «Мой брик сгорел 2 года тому назад, дружище, у берегов Дурбина. А с ним на дно пошли многие из команды. Мы с Куком перебрались в Крондер, и теперь работаем здесь». «Вот как? Работаете?» — усмехнулся Амос. «Мы примкнули к пересмешникам, и вместе с ними служим хозяину», — пояснил Кук. «Неделю тому назад он поручил нам стеречь ценный груз и найти корабль, который мог бы прорвать блокаду порта, и доставить этот груз в безопасное место. Редборн дорого отдал бы за то, чтобы его у нас отнять». «Мои ребята давно доложили нам о вас. Мы трое вели себя уж больно подозрительно, чтобы не привлечь внимание тайной полиции. Да и наши тоже. Одно время мы даже подозревали, что вы работаете на самого Редберна. Будь он навеки проклят. Ну а теперь скажи-ка нам, без обиняков, дружище Амос, почему разыгрывали здесь всю эту комедию и зачем Гаю сажать твоего друга в подземелье?» «Перед вами...» Насмешливо прищурившись, проговорил Амос. «Принц Арута Крондорский, сын его сиятельства герцога Борика». Аарон Кук изумленно вытаращил глаза. Широкоплечий разбойник, дважды ударивший Аруту по лицу, попятился к двери. «Ваше высочество!» — промямлил он. «Боже, я ж не знал!» Он повернулся и бросился вон. Вскоре деревянные подошвы башмаков застучали по ступеням лестницы. Тревор Хуал, понимающе кивнул головой. «Теперь нам все ясно. Гай дорого отдал бы, чтобы захватить в плен сына своего злейшего врага. Особенно теперь, когда он готовится предстать перед Советом Лордов». «Что?» — изумленно воскликнули Арута и Амос. «Вам, конечно же, об этом ничего не известно. Но и я не волен распространяться на эту тему без высочайшего на то соизволения. Погодите минутку». Он встал и вышел из комнаты. Арута взглянул на Мартина. Охотник растерянно озирался по сторонам, потирая ушибленную голову. «Как ты себя чувствуешь?» «Надеюсь, что останусь живых», — слабым голосом ответил Мартин. «Но они треснули меня не иначе, как оглоблей». Тревор Холл вернулся в комнату в сопровождении невысокой, тоненькой девушки-подростка, с рыжевато-каштановыми волосами и огромными зелеными глазами. При виде ее все мужчины встали и почти не склонили голову. Аруто и Амос последовали примеру остальных. Девушка с улыбкой подошла к принцу и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку. Удивленный таким фамильярным приветствием, Аруто вскинул брови и отступил назад. «А, как же я глупа!» усмехнулась девушка. «Ведь нас с вами не представили друг другу, и вы не знаете, кто я. Здравствуйте, кузен Аруто. Я принцесса Анита». Удивлению принца не было предела. «Вы... здравствуйте, кузина. Здесь, среди...» И он выразительно обвел глазами комнату. «Так это и есть ваш ценный груз?» хохотнул Амос. Хуал и Кук кивнули. Анита царственным жестом дозволила присутствующим сесть, и, взяв Аруту за руку, подвела его к скамье, стоявшей в углу. «Все началось с приезда в Крондор, Гайда Бастайре», — начала она, опустившись на скамью, и кивком предложив Аруте занять место рядом с ней. Отец принял его довольно ласково в надежде, что Гай станет помогать ему в командовании Крондорской армии и нашим морским флотом. Но у Гая были другие планы. Когда после загадочной смерти лорда Барри он назначил адмиралом лорда Джасапа, отец попытался протестовать, но город был уже наводнен воинами и тайными агентами Гая. Герцог Дуланик бежал, а большая часть гарнизона была отправлена в долину. Отец решил обратиться к королю, требуя, чтобы тот отозвал Гая из Крондора. Но письмо ему было перехвачено людьми до Бастайры. Гай заключил отца в подземелье, требуя, чтобы тот согласился отдать меня ему в жены. Щеки ее слегка зарделись. Но ему не удалось принудить папу к этому. А я скорее умру, чем стану женой этого подлеца. Одна из моих камеристок сказала, что ее брат сможет организовать мое бегство из дворца, где меня стерегли люди Гая. «С вашего позволения, принцесса!» — прервал ее Тревел Хуал. «Брат этой камеристки состоит в обществе пересмешников. Хозяин приказал нам вызволить ее высочество и доставить в безопасное место. Так может, все слухи про особу королевской крови, которую разыскивают в Крундере, касались вовсе не вас, принц, а ее высочества?» — сказал Траск. «Так оно и есть», — согласился Хуал. «Джоко Редберн поди не подозревает, кто вы на самом деле. Но ваши прогулки у дворца заставили его заподозрить, что вы причастны к похищению принцессы. Потому-то он и устроил облаву на вашу компанию. Гай ведь до сих пор не верит о бегстве его высочества. Редберн землю готов перевернуть, чтобы разыскать принцессу до возвращения его господина в Крондор». Принц нежестью взглянул на юную девушку, сидевшую подле него. Она так мужественно противостояла постигшим ее бедам, и достойно, без слез и жал, переносила горе, причиненное ей родителям, злодеем Бастайрой. Он взял ее тонкую руку. «Кузина, я предлагаю вам свою помощь и защиту. Мы вместе отправимся в Крати, ничего другого нам не остается». Анита улыбнулась ему и кивнула головой. «Мне горько оставлять отца и маму пленниками Гая. Но ведь я смогу помочь им, только если сама останусь на свободе. Гай бросит все силы на мои поиски и перестанет мучить папу. Ах, бедный отец!» Вздохнула она, и в глазах ее блеснули слезы. «Ведь он и без того слаб здоровьем, а в подземелье так сыро и душно. Он там долго не выдержит. Понимаете, кузен, король обещал назначить Гая своим наследником. Но прежде тот решил стать принцем Крондорским, женившись на мне и низложив моего отца». «Негодяй!» — воскликнул Арута, сжав кулаки. «Попался бы он мне в руки, я бы вырвал его черное сердце из груди». «Но пока что, ваше высочество», — назидательно промолвил Хуал. «Вам следует подумать, как бы быстрее унести отсюда ноги, и как переправить принцессу Аниту в безопасное место». «Скажи, а почему вы принимаете такое горячее участие в ее судьбе?» — спросил Арута. «Что заставляет вас идти на риск ради ее высочества принцессы Крондорской?» «А то, что Гай с его тайной полицией стоит у нас поперек горла», — ответил Белоглазый. «Прохода нет от этих их молодничков, переодетых ремесленниками, торговцами и бедными дворянинами. Дела наши день ото дня идут все хуже и хуже. Пересмежникам остается или выучиться другому ремеслу, что их, как вы понимаете, вовсе не устраивает, или избавит от назойливости подручных Редберна. Но это лишь одна из причин нашего участия к высочеству, принц. Ведь все мы, хотя нас и не назовешь образцовыми гражданинами, являемся верно подданными принца Эрланда и считаем своим долгом помочь его законной наследнице в трудную минуту. Мы не желаем, чтобы нашим принцем сделался Гай де Бастайра». «А кроме того», — с усмешкой вставил Джимми, «принцесса Анита обещала щедро наградить нас, ежели мы вызволим ее из дворца». Тревор Холл метнул его в сторону недовольный взгляд, а мальчишка тотчас же смолк. «Амос Траск», — сказал Кук, — «тебя послали нам сами боги. Ведь если кто и способен прорвать блокаду и уйти от сторожевых судов Гая, то это ты, старый морской волк». «Но рассветный бриз нуждается в починке», — возразил Амос. «А к тому же, сейчас и думать нельзя о проходе через пролив тьмы». Хуал хлопнул его по плечу. «Значит, вам надо погостить у нас несколько недель. Я слыхал о твоем суденышке. Даже если его кили подлатают, оно навряд ли станет от этого намного лучше. Ума не приложу, как тебе удалось добраться на нем сюда от самого Крайтия? У нас есть на примете другой корабль. Надежный и быстроходный. За то время, что вы пробудете здесь, мы перебросим туда команду Бриза. Действовать надо осторожно. Ведь за вашей посудиной наблюдают люди Редберна и моряки сторожевых кораблей. Мы будем переводить их в шлюпках по двое-трое и ставить на их место наших молодцов, чтобы ищейки ничего не заподозрили». Он повернулся к Аруте. «Здесь вы в полной безопасности, принц. Никто не сможет подобраться к этому дому незамеченным. Он принадлежит хозяину, как и несколько других зданий в городе. Когда настанет время, мы поможем вам и принцессе пробраться в порт и посадим на корабль. А теперь позвольте мне проводить вас в вашу комнату». Гостеприимные разбойники поселили Арута, Мартина и Амоса в светлой чистой комнате с двумя окнами. Все трое, устав после бурных событий минувшего дня, отказались от ужина. Едва за ними затворилась дверь, они разделись и леглись на лавке, заменявшие кровати. Мартин тотчас же заснул. Арута, подложив руку под голову, скосил глаза на Амоса и вполголоса проговорил. «Так ты, оказывается, никто иной, как сам Транчард. Вот уж не думал, не гадал, что судьба сведет меня с таким прославленным героем». Амос вздохнул и почесал в бороде. «Знаете, ваше высочество, сама судьба ополчилась против меня. Ведь когда я решил покончить с морским разбоем и заняться честной торговлей, меня в первом же рейсе разорили дотла, лишили команды и судна. Да вы и сами помните, как все это было. Вот и пришлось мне сойти на суше и остаться в Крате. Сев на своей постели, Аруто с улыбкой проговорил. Ты был для меня неоценимым помощником, добрым советчиком и надежным другом, Амос. Все эти 9 лет. Но... Он покачал головой. Капитан Транчарт, уму непостижимо. Ведь на твоей совести столько злодеяний. Повесьте меня за них, Аруто, когда вернемся в Крате. Зевай сказал Амос и укрылся с головой одеялом. Но теперь молю вас об одном. Дайте мне выспаться. Я становлюсь слишком стар для драк и погонь. Моя голова раскалывается. Все тело ноет. Он перевернулся на другой бок. И сонно засопел. Аруто протянул руку к лампе и накрыл фитиль. Комната погрузилась во тьму. Принц долго еще ворочался на своем ложе, перебирая в памяти события минувших недель. Последним, о чем он вспомнил, уже погружаясь в сонное полузабытье, был поцелуй, который принцесса Анита запечатлела на его зардевшейся щеке.